Глава 46. Носкова и Хилова повязали быстро. Парочка и не думала скрываться, уютно устроившись на кухне и смакуя армянский коньяк. Ошарашенные внезапным прибытием уголовного розыска, они без эмоций подставили запястье для наручников и до прибытия в отделение не проронили ни слова. Лишь на допросе у Мамонтова друзья решили раскрыть рот. «За что, начальник?» — попытался прикинуться дурачком Носков. «На твоей совести два убийства», — преступник усмехнулся. «Понятно. Как же иначе? Я же человек судимый. Кошку переедет машина, и то скажет, что это сделал я». Игорь помолчал. «И кого же я, по-вашему, убил? Евгению Лаковскую и ее мужа Виталия. Кого-кого? Кто это?» Мамонтов потянулся к лежащей на столе папке и достал оттуда листок. «Вот показания продавца с радиорынка. На наше счастье, он не успел продать видеомагнитофон, зажевывающий пленку. Прочти его показания, только слепой не заметит сходства толкнувших ему товар с тобой и твоим приятелем. И это еще не все, дорогой. Эксперты обследовали твою машину, ты же у нас юридически подкованный. Неужели не соображаешь, что они там нашли?» Подозреваемый махнул рукой. «Подстава». «Что нашли у вас дома при обыске?» Следователь лукаво посмотрел на Илью. «Догадываетесь?» — преступник закрыл лицо ладонями. «Я говорил Спартаку, что подумают на нас. То есть это были не вы?» — Носков вздохнул. «Мы ехали с Хиловым по делам. Вдруг мне приспичило. Остановили машину в лесополосе. Я увидел овраг и направился к нему. Мужик уже лежал там, под ветками. Спартаку понравилось его пальто, я предупреждал его. Покажете, где нашли труп?» «Разумеется». Через 15 минут останки Виталия Лаковского извлекли из ямы. Колдуя над телом, Станислав Михайлович диктовал. «Смерть наступила от огнестрельного ранения. Пистолетик калибра. Надо сверить с тем, что нашли при обыске у Носкова», — посоветовал Петя, морщась от неприятного запаха, идущего от тела. «Молодец, мальчик». «Я думал, вы меня отпустите», — Илья повернулся к Мамонтову. «Разве вы не нашли то, что искали?» «Нашли!» — что-то в голосе следователя заставило преступника насторожиться. «И в чем дело?» «Лаковский был застрелен из вашего пистолета. Дать почитать заключение экспертизы?» Носков побледнел. «Ладно, записывай, начальник. Этого паренька пришили действительно мы. Однако организатором преступления была его супруга, заплатившая нам, между прочим, $4000». Которые вы можете найти в целлофановом пакете в ящике письменного стола. «Затем вы убили и ее, забрав из квартиры аппаратуру», — подсказал Игорь. Подследственный покачал головой. «А вот тут ты не прав, начальник. Ее никто не убивал, она сама». Мамонтов рассмеялся. «Другого ответа я от тебя и не ожидал». «Дай сигарету», — затянувшись, преступник с наслаждением выпустил дым. «Могу рассказать, как она погибла, и, заметь, делаю это добровольно, пока не требую адвоката. Начинать?» «Давай». «Убивать ее нам было невыгодно», — пояснил Носков. «Мы хотели с ее помощью заработать больше, чем 4000, потому и отправили ее в банк.